Глава 23. «Надеюсь, вы любите животных?» — процедила пожилая женщина, стоя на пороге. «Если нет, то лучше нам сразу распрощаться. В мой дом входят только единомышленники». «У нас кот», — сообщила я, — «британец. Зовут его Альберт Кузьмич. И три собаки». Хозяйка посторонилась. Я вошла в прихожую и чуть не задохнулась от букета ароматов. «Похоже, животное писает везде, где хочет», а полы тут никогда не моют. «Сменную обувь перенесли?» — грозно осведомилась Картинкина. «Предупредила начальника вашего, что не позволяю квартиру пачкать. Тапочек для гостей нет, а свои никогда не дам. Не желаю грибок подхватить». Я вынула из сумки мешок с балетками и живо переобулась. «Проходите в гостиную», — смилостивилась Елизавета Нефёдовна. «Пригласила она меня таким тоном, словно мы сейчас стоим во дворце», а не в крошечной однушке. Через пару секунд я оказалась в забитом хламом помещении. «Садитесь, куда хотите». Выбор оказался невелик. На старом диване навалены книги, там устроиться невозможно. Кресел не видно. Стульев всего два. На одном быстро устроилась сама Елизавета, на втором мирно спал кот. Он выглядел таким грязным и нечесанным, что прикасаться к животному не хотелось. И как поступить? Я приблизилась к дивану, опустилась на подлокотник. Много лет я борюсь с лишним весом, и вес всегда побеждает меня. Но порой толстая попа оказывается кстати. Стройной девушке сложно восседать на твердом валике, а мне комфортно. Я улыбнулась. «Уважаемая Елизавета Нефёдовна, позвольте задать вам несколько вопросов». Хозяйка вскочила и ласково промурлыкала. «Деточка, подожди!» Она убежала, мы с котом остались одни. Я пришла в недоумение. Что происходит? Куда унеслась Картинкина? За мухобойкой? Она решила прихлопнуть меня, как насекомое? Этой нелюбезной злой женщине принадлежит страница, на которую подписано более 2 миллионов человек. Елизавета Нефёдовна — борец за правду и справедливость. Она повсюду замечает недостатки. Ей везде встречаются грубияны, хамы, невоспитанные подростки и моральные уроды. Зайдет тетушка в магазин? А там продавщица с ней не поздоровалась, просто спросила, чего хотите. Елизавета живо сделает фото наглой особы, выставит его в сеть, укажет название торговой точки, фамилию, имя и отчество девушки и от всей своей души посоветует: «Никогда не посещайте лавки этой сети. В них работают хамки. Расскажите, как к вам относятся, когда вы делаете покупки?» И прилетит к бывшей училке, а теперь блогеру, тьма ответов. Картинкина хорошо зарабатывает на желание людей кого-нибудь обругать. Не удивлюсь, если она сама выводит на агрессию сотрудников торговых точек. «Дорогая», — нежно сказала хозяйка, вернувшись в комнату, «вы прошли экзамен, получили 5 с плюсом». Сделав это странное заявление, она положила на пол лежанку для животных, которую держала в руках. «Простите, не поняла», — удивилась я. «О каком экзамене идет речь?» Елизавета показала на стул, где почивал кот. «Вот он! В гостиной всего 2 места. Одно заняла я, второе — котик. Где вам устроиться? Имейте в виду, я зоозащитница, борец за права животных и борец с хамами всех мастей. Никогда не стану беседовать с тем, кто ненавидит четвероногих. Да, предупреждаю об этом условии заранее. Конечно, все, кому я нужна, клянутся, мы обожаем собак, птиц, черепах, мурлык, а потом входят в гостиную, сталкивают Эммануила Аркадьевича и плюхаются на его место. Те, кто так поступают, вылетают из моих апартаментов, словно пробка из бутылки шампанского. К сожалению, таких индивидуумов большинство. А вы, детонька, вы, солнышко, вы, лапонька, не тронули котеечку, притулились на очень неудобном подлокотнике. Вы, моя ягодка, пожертвовали своим удобством ради сна Эммануила. Вас готова видеть всегда и даже хочу угостить чаем. Редкий человек может похвастаться тем, что мы с ним чаевничали. Ну как, побалуемся чайком? Станем друзьями?» Я встала, поклонилась, прижала правую руку к левой стороне груди и торжественно произнесла: «Почту за честь!» «Пойдемте в кухню», — улыбнулась хозяйка. «Там так уютно!» Можно не рассказывать, какой уют царил в кухне. Больше всего я испугалась, что мне сейчас придется-таки насладиться чаем. Чайник выглядел так, словно он пролежал под землей несколько веков. Но, на радость мне, хозяйка забыла о своем предложении. Меня усадили на табуретку, Елизавета устроилась на стуле. «Спрашивайте». «Вы встретили в магазине Светлану Федорову», — начала я. «Вы подписаны на мой блог», — обрадовалась Картинкина. «Отлично! Что, полиция наконец-то зашевелилась?» «Я не сотрудник полиции», — начала я, но Елизавета Нефёдовна не дала договорить. «Сначала выслушайте пострадавшую, а потом уж высказывайтесь. Дело-то посерьезнее, чем простое хамство наглой ученицы своему педагогу». «Приготовила? Секундочку». Хозяйка ушла. Я молча сидела на табурете у стола, который завалили всем, чем было можно. Наконец, блогер-миллионник вернулась и положила на стол альбом. «Смотрите, здесь фото детей класса, в котором училась Светлана. Гляньте, это она». Я увидела снимок и тихо произнесла. «Пришла поговорить с вами о Федоровой, которую увидела не так давно. Эта девочка не очень на нее похожа, но с возрастом люди меняются. Моих детских снимков нет, но хорошо помню, что волосы у меня были жидкие, косички были похожи на крысиные хвосты. И цвет невразумительный, серый. Сейчас я русая, прическа красивая, волос много. Плюс косметика, она тоже меняет внешний вид». «Согласна», — неожиданно кивнула собеседница. «С течением времени мы становимся другими, но цвет глаз остается прежним». Нашу беседу прервал звонок в дверь. «Вот и он!» — обрадовалась Елизавета Нефёдовна. — «Сейчас получите ответы на все свои вопросы». Я в очередной раз осталась одна и продолжила рассматривать снимок. Нет, все-таки школьница на фото и женщина, с которой мы общались в офисе, мало похожи. «Добрый день», — произнес высокий тенор. Я увидела стройного молодого мужчину. Он протянул мне руку. «Константин Гитанов». Незнакомец произнес имя и фамилию таким тоном, словно ожидал, что я сейчас ахну, и с придыханием произнесу: «Боже, Гитанов! Какая честь для меня!» «Татьяна Сергеева», — улыбнулась я. «Елизавета Нефёдовна пообещала, что вы ответите на все мои вопросы». «Нет-нет», — рассмеялся Константин. «Никогда! Как это на все? Стоимость моего съемочного дня — страшная тайна. Тетя Лизонька принес вам торт и букет. Зачем нам находиться в трэш-хате?» «Уже нет необходимости. Через минуту переместимся», — кивнула Картинкина и ушла. «Трэш-хата?» — переспросила я. «Тетя Лизонька гениальна. Ей следовало работать на сцене, а она решила детей учить. Каждый ее урок — выход императрицы, принцессы, нищей пенсионерки, умницы, идиотки и так далее. Она всегда играла какую-нибудь роль. А мы ей подыгрывали. Какие прекрасные занятия у нас проходили. Елизавета могла разорвать тетради школьников, вышвырнуть их обрывки в окно и, воздев обе руки к потолку, изобразить Медею. Или заявиться в класс, хромая, без укладки и макияжа, и простонать: «Жизнь завершается, прямо как у Лермонтова. Давайте поговорим о его поэме «Мцыри». Но мне больше всего импонировала английская королева в ярко-алом платье и с обручем на голове. Аксессуары утыкали сверкающими камушками, и вела себя тетя Лизонька соответственно. Дети всех возрастов ее обожали. На фоне серых училок, которые нудно бубнили про что-то, Картинкина была прямо лучом света в темном царстве. Фрики в мои школьные годы были редкостью. Женщин, которым плевать на общественное мнение, еще меньше. Мы воспитывались в социуме, где следовало шагать в общей массе. Но Лизонька чихать хотела на все условности, и она обожает литературу. От нее услышал имена: «Идите в королевские апартаменты», — донеслось из коридора. «А насчет таланта актрисы мне далеко до Кости. У него есть специальное образование, он постоянно снимается в разных кино, играет в театре, а я просто самодеятельность». «Уничижение паче гордости», — рассмеялся Константин и подал мне руку. «Вперед! Далеко шагать не придется. Нужная квартира рядом, на одной лестничной клетке с этим мусорным проектом».